Бог прекрасный наш мир наделил красотою, от травинки до крепких, могучих лесов. Видя Божье творение перед собою, не могу подобрать восхищение слов. Я любуюсь всем тем, что создал наш Владыка, но слова из Писания мне вновь говорят: «Человек, ты рожден на рождение, как искры, чтобы взор постоянно к Творцу устремлять. Мне отрадно душой сознавать, что Спаситель меня в мире греховном нашел и простил, и от этой земли в дорогую обитель унесет под покровом спасительных крыл. Я душою к земле не хочу прилепиться, хоть любуюсь в восторге ее красотой. Мое сердце летит в небеса, словно птица. Знаю, там меня ждет Иисус дорогой. Я хочу, чтобы встреча с Христом Иисусом для людей стала целью, желанной мечтой, чтоб Господь разорвал эти мрачные узы, что людей соединяет с планетой Землей. Краткие дни на земле, человек, пробуждайся! Да, прекрасна земля, но не вечна она. Как из пламени искры к Творцу устремляйся, потому что нам Родина в небе дана. Ты прикован к земле, а на небе свобода. Друг, взгляни в лучезарную синюю высь. Кроме веры на небо другого нет входа. Перед Богом великим в смирении склонись. Аминь. Жаждущий ты правду жизни.